Глава 5. Добродетель неубыточна. Не говори, что ты в убытке, когда ты променял осла на коня, овцу на быка, деньги на доброе дело. Пустые споры на разумное молчание, разгильдяйство на порядочность. В этих случаях ты получил больше, чем потерял. Если ты этого не понимаешь, то не понимаешь и своего счастья и спокойствия. Кормчему легче погубить корабль, чем уберечь его в опасном месте. Чуть он повернул корабль не в ту сторону, чуть задумался о постороннем и пропал корабль. Так и в твоей жизни. Гляди в оба. Тебе приходится уберегать то, что важнее всего на свете. Наблюдай же с неотступным вниманием за своей умеренностью, честностью, мужеством, спокойствием, довольством. Одним словом, за своей свободою. Если потеряешь ее, то взамен не получишь ничего столь же ценного. Рассуждай сам с собою так. Пусть другому достанется богатство, а мне мудрость. Другому власть, а мне умеренность. Не стану я хвалить то, что постыдно. Я хочу быть свободным, то есть другом Богу. Хочу добровольно повиноваться Ему. А Бог не хочет, чтобы я прельщался ни плотью своею, ни богатством, ни могуществом, ни славой. Если бы Бог желал, чтобы люди этим были довольны, то он устроил бы так, чтобы все это доставляло довольство и блаженство. Но от всего этого люди не блаженствуют, а страдают. Значит, Бог не в этом назначил нам благо. А потому я и не стану ослушиваться его велений. Беречь я буду свою добродетель. Всем же остальным, что дано мне, я буду дорожить настолько, насколько требует разум.